Глава 12. Вадим. Сигарет нет. Стреляю у бармена, поднявшись в номер, в котором даже свет нет желания включить. У кровати на тумбе щелкаю ночник. Приглушенного освещения вполне достаточно. Снимаю пиджак, рубашку, остаюсь в одних брюках. Выхожу на балкон. Достаю сигарету, зажигалку. Прикуриваю, затягиваюсь. Чуть задержав, выдыхаю дым. Ночная прохлада заставляет мозг функционировать. По коже бегут мурашки. До слуха доносится шум прибоя. Шикарное место. Тут мозги проветрить самое оно. То, чем придется заниматься по приезду, даже думать сейчас не хочу. Разговор с Полиной предстоит непростой. Я пытаюсь уловить все в разговоре между мной и Жданой. Мы были вместе сентябрь-октябрь. Максим родился 1 июня. У Мии день рождения 29 апреля. Блять, потираю виски. Но роды были экстренными. Дочь родилась раньше срока, по словам врачей, по выпискам. Мия может быть не моей дочерью? Нет, я даже думать об этом не хочу. Сначала разговор с Полей, потом уже действия. Действия, о которых я даже думать боюсь. Выуживаю телефон из кармана брюк и открываю переписку со Жданой. Листаю фотографии Макса. Клевый пацан. Внутри все скручивается от ожидания. Стоять на месте сложно, как хочется их увидеть. Засыпаю под утро. Долго потом лежу в постели и пялюсь в потолок. Звонок из офиса заставляет проснуться окончательно. После иду в душ, еще минут 10 стою под струями холодной воды. Одеваюсь. Спускаюсь в ресторан, там снова заказываю кофе. Есть не хочется, волнение, мать его. Кручу телефон в руках. Позвонить или написать Ждане, не знаю. Не хочу ее торопить, хоть мое нетерпение сводит меня с ума. Когда она звонит, телефон у меня в руках. Собственно, все утро не выпускаю его ни на минуту. Договариваемся о встрече. Иду, наверное, быстро. Потому что, придя на площадку, вижу немногочисленных гуляющих, Жданы нет. Приземляюсь на скамейку, опираясь о колени локтями, сцепляю пальцы в замок. А спустя минут 10 замечаю ее. Катит велик, на котором сидит мальчишка, забавно крутит головой по сторонам и улыбается. Поднимаюсь с места. Ждана волнуется не меньше моего. Я не знаю, с Мией у меня проблем с контактом не было. Она растет у меня на глазах, а тут... Он мой, я чувствую, вижу, знаю. Моя маленькая копия... Матери покажу, обалдеет. Но это потом. Сейчас я теряюсь. Боюсь сделать что-нибудь не то, не напугать бы. Здороваемся со Жданой. Прошу познакомить нас. Присаживаюсь напротив сына, сидящего на велике. Голубые глаза, широко распахнутые, смотрят на меня внимательно. Ждана присаживается рядом с Максом и начинает говорить. «Это твой...» Когда она замирает, я сам превращаюсь в оголенный нерв. Ожидание пугает. Испугается? Сердце замирает где-то у самого горла. Скажет? Мгновение кажется вечностью. «Максим, это твой папа!» Выдает она, и я выдыхаю, чуть улыбнувшись. «Папа?» Макс осторожно слезает с велика и, не сводя с меня своих глаз, прижимается к маме. А когда Жданна и вовсе говорит, что я хороший, я не знаю, как описать, что у меня внутри творится. «Я твой папа, Максим!» «Мамин!» Говорит тихо, не отпуская руку Жданы. «Мамин, я не против!» Отвечаю. «У тебя самая лучшая мама. Любишь ее?» «Да!» Кивает и сводит бровки. «И я», признаюсь. Сын удивленно на меня переводит взгляд, а я ловлю растерянный взгляд Жданы. «Маму?» — спрашивает Макс. «Да, твою маму и тебя». Продолжаю говорить. «Очень хочу с тобой дружить». «Дружить?» — снова спрашивает. От его голоса улыбаюсь, как дурак. Чувствую взгляд его мамочки на себе. Мурашки табуном по коже маршируют. «Мы пришли гулять», — говорит и снова подходит к своему велосипеду. «Красивая у тебя техника». «Да», — кивает серьезным видом. «Погуляем вместе», — предлагаю. «Да, Максим, покатаемся?» — заговаривает Ждана. «На качели хочу», — куда-то показывает пальчиком. «Пойдем». Ждана берет за руку Макса второй велосипед. «Помогу», — перехватываю велик. Ждана не сопротивляется. Максим идет рядом, держа за руку мать. «Идем», — молчим. Макс спотыкается, а я успеваю его ухватить за руку. Его пальчики сжимают мои. «Ух!» — выдыхает и поднимает взгляд на меня. Удивленный, а на губах появляется робкая улыбка. Улыбаюсь в ответ. «Чуть не упал», — выдыхает. Ждана с нежностью смотрит на сына. Потихоньку, понемногу Макс начинает смелее говорить. «Я балдею от того, какой он. Живой, активный, улыбающийся. На Ждану смотрю с благоговением. Обязательно скажу ей спасибо за такого мальчишку. Она ведь могла... Даже думать не хочу о плохом. Она родила, и я ей за это безумно благодарен». Максим с улыбкой до ушей катается на качелях. «Солнышко», — показывает пальцем в небо. «Облака». Мы по очереди со Жданой раскачиваем его. Потом переходим к песочнице. Незаметно проходит пара часов. Сын устает, начинает зевать. «Все, выдохлась батарейка», — говорит Ждана. Мы обычно так долго не гуляем, если не на машине. Нам домой пора. Ждана берет на руки сына, а он тут же закрывает глаза. Давай я понесу. Тяну руки. Ждана сомневается. Пока спит, не поймет, кто его несет, уверяю. И подхожу к ней ближе. Наши взгляды пересекаются, она кивает. Перехватываю мальчишку, сын даже глаза не открывает. Вымотался. Так и идем в сторону их дома. Обвивает меня ручками за шею, устраивается удобнее у меня на плече и сладко сопит. Я млею. Он так вкусно пахнет, что невозможно отказать себе, чтобы не поцеловать его в пухлую щечку, прижать к себе. Ждана наблюдает за мной, взгляд не могу считать. Мы будто в гляделке играем, слов сейчас нет. Пока болтал Макс, и мы говорили, поддерживали его. А сейчас каждый копается в своих ощущениях, они феерические. Дойдя до дома, Ждана открывает входную дверь, пропускает вперед. «Проходи», — шепчет. Стягиваю ботинки и иду за ней. Открывает передо мной дверь, это детская. Укладываю осторожно сына на кровать, отступаю. А Ждана присаживается рядом с сыном и начинает его раздевать. Я оглядываюсь. Уютно, мило, с любовью. Обстановка, игрушки. Я не знаю, как объяснить, но в этой комнате невероятно гармонично все. «Пойдем», — привлекает к себе внимание Ждана, и я выхожу из комнаты, она следом. «Голоден?» — спрашивает и оглядывается, смотрит на меня. «Голоден, но есть не хочу. Поделиться этой мыслью не могу, напугаю. Я поеду, наверное», — говорю неуверенно, уходить не хочу. «Может, кофе?» — снова взгляд зеленых глаз. «Ждан». Подхожу ближе к ней, касаюсь щеки. «Он классный, я его уже люблю. Невозможно его не любить», — признаюсь. «Спасибо тебе, не знаю, то, что я сейчас скажу, скорее всего, неуместно, но я хочу, чтобы ты правильно поняла мои слова. Спасибо тебе за него, спасибо, что оставила его». «У меня даже мысли не было», — выдыхает. «Наверное, благодаря ему у меня все получилось. Я его сильно люблю, больше жизни люблю», — переходит на шепот. «Ждана». Притягиваю ее к себе. Мне так жарко от этих слов, пробирает до каких-то невероятных глубин. Хочу ее ласкать, целовать, любить. «Моя», — срываются с губ. «Мы так близко, чувствую ее тепло, ее дыхание». «Ты женат», — шепчет. «У меня Ник, я не хочу делать больно, понимаешь?» «Понимаю. Я слишком хорошо ее понимаю, только больно сейчас мне, и очень нужна ее любовь. Понимаю все и ничего не могу с собой поделать». «Я в жуткой растерянности», — выдыхает. «Боюсь ошибиться, боюсь торопиться». «Я не подведу». Снова тону в ее зелени. «Больше никогда не отступлю, не оставлю». Молчит. «Не торопись, Вадик, никаких резких движений, твои «хочу» потерпят. Просто помни, что важны только лишь твои желания, помнишь?» Кивает. «Твои и Макса». Отступаю, теряя ее тепло. «Поеду, тебе отдохнуть нужно, пока он спит». «Улетишь?» «Да, нужно все держать под контролем, но я всегда на связи, в любое время. Спасибо тебе за сына». Разворачиваюсь и тороплюсь к входной двери. Пока не передумал, нужно уходить. Ей нужно все взвесить. А мне разобраться со своей гребаной жизнью. «Вадик». Замираю в дверях, оглядываюсь, сердце спотыкается. «Максим будет спрашивать о тебе. Я не исчезну, обещаю». Плетусь к отелю, хочется немного дать себе времени собраться. Собраться с мыслями, силами, притупить боль, с которой ухожу от них. От Жданы и Максима. Все непросто, пиздец как непросто. И ощущение накрывает все больше, что чем глубже буду в это лезть, тем веселее будет. Но теперь-то мне есть ради кого двигаться дальше, выкручивать, разбираться, ломать и выстраивать заново. Достаю телефон, вызываю такси. По пути до аэропорта листаю фотографии, открываю фото Мии и Макса, сравниваю. Они разные, да, это нормально, разные матери, но... Макс русый, с голубыми глазами. Мия темненькая, с большими карими глазами, она очень похожа на Полину, Макс на меня, даже больше, чем на Ждану. Тру виски. Две бессонные ночи — это край. Может, удастся вырубиться в самолете и проспать пару часов. В 4 вечера я уже в Москве. Сажусь в машину, завожу двигатель, прогреваю. Погода ничего, но и не та, что в Сочи. Еще немного, и снег пойдет. А через 2 месяца Новый год. И я хочу его встречать со своей семьей. Я очень надеюсь, что Ждана с Максом примут меня. По пути в офис собираю всевозможные пробки. В итоге на дорогу теряю 2 часа. Оказавшись у себя в кабинете, набираю Горецкого. «Влад, я в офисе. Прохаживаюсь по кабинету. У меня вопрос». «Да, слушаю. Кстати, подготовил документы. Завтра 1-е слушание». «Отлично. Вопрос вот в чем. Если выяснится, что ребенок мне не родной, насколько велики шансы, что суд оставит дочь со мной?» На том конце провода повисает тишина. «Ты сейчас серьезно?» «Более чем. Есть доказательства. Боюсь, что будет, но очень хочется ошибаться. Я очень надеюсь, что ошибаюсь». «Так, ситуация непростая, но можно на этом сыграть. Ты не расслышал, кажется. Я хочу, чтобы дочь осталась со мной. Перебиваю Горецкого, несмотря ни на что. Я-то как раз тебя и понял. У меня есть мысль, как на этом сыграть и повернуть в свою пользу. Я понятно выражаюсь? Вполне. Опускаюсь в кресло и откидываюсь на спинку, запрокидываю голову, закрываю глаза. Что-то я пиздец как устал. Вопрос можно? Валяй. Тест ДНК когда собираешься делать? Молчу, потому что я не хочу его делать, но прекрасно понимаю, что это не выход. Вадим, если у тебя есть сомнения, делать нужно. Будто считывает мои мысли. Мы должны знать все по максимуму. Осведомлен, вооружен, сам понимаешь. Понимаю. Выдыхаю. Понимаю. Повторяю, будто сам для себя. Сегодня планирую говорить с женой. Думаешь, она тебе все скажет? Ни хрена не думаю. Я уже весь мозг себе сломал, что думать. Одни сплошные догадки. Выдыхаю. Сигарету бы. В любом случае, Вадим, мы найдем решение. Поговорить, конечно, можешь. Я на днях встречался с адвокатом Полины Витальевны. Там позиция железная. Она против развода. Даже не удивлен. В общем, Вадим, завтра после заседания готов буду встретиться и рассказать все как есть. А ты займись тестом. Нам нужно знать наверняка, как играть и на чем. Я тебя услышал, Влад. Спасибо. Отбиваю звонок. Домой ехать не хочу. Да и дом-то, мне кажется, с недавних пор совсем не здесь находится. Набираю номер Жданы. Хочу услышать ее. Да? После долгих гудков, наконец, отвечает. Ждана, как долетел? Заботы пропитан ее голос. Нормально, вполне, как Макс. Он проснулся, весь вечер только и болтает о том, как ему понравилось гулять с папой. Сердце дрогнуло. Это же оно, за грудиной, чуть левее. Там что-то сжалось, слегка заныв. Я скучаю по вам, признаюсь. Береги себя, пожалуйста, я не хочу переживать за тебя. Помни, что тут теперь Максим тебя будет ждать. Только он? Молчит. Я завтра наберу, если можно. Можно, не спрашивай, говорит тихо. Пока. Пока. Дожидаюсь, когда она отключится, и еще некоторое время смотрю на экран телефона. Ну что ж, самое интересное впереди. Мне бы как-то без всего этого спокойно выйти бы и умотать к моим. Забрать с собой Мию и... Но это все решится совсем не скоро. С Горецким еще предстоит все перетереть. Понять, какой у него план действий. Мне пиздец как не хочется думать, что Мия не моя. По идее, у меня только мысли об этом. Ребенок может родиться раньше, вполне. Лучше уж подтвердить свое отцовство результатом лаборатории. И уже переть как танк. Но что-то внутри скребет.